Радио «Эхо Москвы». Когда я был маленьким, я всегда думал, почему люди становятся революционерами. Я читал книжки о Д'Антоне, Спартаке, о Марксе и Кромвеле. И думал, почему эти люди, которые частично внешне благополучны в детстве, а иногда не очень, что заставляет их покидать семьи, покидать своих товарищей, возглавлять революционные движения и затем погибать. Погибать и физически, погибать и в истории. А затем им ставили памятники. А были они людьми, в общем-то, кровавыми. Почти все. Почему этим людям ставят памятники? И вот когда я стал работать на радио, я и реализовал свою мечту с Натальей Ивановной Басовской сделать передачу о великих революционерах. О том, каким образом их детство, их юность, их друзья ломали их, влияли на них, и затем они становились теми, кто на нас глядит либо с денег, либо с площадей, либо с обложек книг. Радио «Эхо Москвы».